И ты выбрала лилии? Еще был вариант с красными и черными розами. Даниэль оглядел развешанные повсюду цветочные гирлянды и согласился с выбором сестры. Стоило близнецам подойти к камину, как тот полыхнул, и из него вышла высокая элегантно одетая блондинка. «Добро пожаловать в Nightmare Castle», — поприветствовал ее Даниэль. «Мы рады наконец с вами встретиться, леди Малфой. Зовите меня просто Нарцисса», — женщина ласково улыбнулась. «Я ведь все же ваша крестная». Все трое немного помолчали, неловко глядя друг на друга, поскольку никто из них не знал, как стоит себя вести в такой ситуации. «Прошу за мной», — вспомнила о своих обязанностях хозяйки дома Фелиция. Эльфы уже накрыли стол на малой террасе. «Право слово, не стоило так стараться ради меня», — покачала головой Нарцисса, глядя на цветы, когда они двинулись в сторону одной из дверей, ведущих прямо из холла. «Наших эльфов было не остановить», — улыбнулась в ответ девочка. «В этом замке очень давно не было гостей». Дальше шли молча, благо идти было действительно недалеко. Малая терраса представляла собой огороженную каменными перилами площадку, расположенную прямо над пропастью. Нарцисса подошла к ограждению и осмотрелась. С того места, где она стояла, открывался прекрасный вид на лежащую внизу долину, частично занятую густым лесом, на огромное горное озеро, в которое впадал гигантский водопад, вырывающийся откуда-то из подножия замка, и на горные вершины, занявшие весь горизонт. «Как красиво!» — вырвалось у нее. «В этой долине кто-нибудь живет? Здесь можно найти много различных волшебных существ», — ответил Даниэль. «В горах, например, живет семейство грифонов». Нарцисса пораженно покачала головой. «А из людей? Долина и горы вокруг полностью принадлежат роду Nightmare», — с некой гордостью ответил мальчик. Леди Малфой снова окинула взглядом долину и переключилась свое внимание на сервированный в самом центре террасы стол. Даниэль намек уловил и тут же галантно отодвинул стул, приглашая гостью присесть. «Я слышала, вы уже успели свести знакомство с моим сыном», — проговорила Нарцисса, когда все расселись и приступили к еде, благо развлечение гостей разговором только приветствовалось. «Да, мы столкнулись с Драко, когда ходили за покупками к школе», — кивнул Даниэль. «И, честно говоря, были бы не против продолжить наше знакомство. Тогда вы просто обязаны наведаться к нам на чай», — заявила крестная. «Скажем, в четверг. Думаю, это неплохая идея», — ответила вместо брата Фелиция. Дальнейший обед прошел за разговорами о разных мелочах. «Как насчет небольшой экскурсии?» — спросил мальчик, когда гостья допила свой чай. «С превеликим удовольствием», — кивнула в ответ Нарцисса. Близнецы водили гостью по хитросплетению коридоров, показывая такие помещения, как бальный зал, оранжерея и библиотека. Последняя произвела на Нарциссу самое неизгладимое впечатление. Она ходила вдоль полок, иногда касаясь кончиками пальцев корешков особо древних фолиантов. «Я о таких книгах только слышала», — покачала головой леди Малфой. «Насколько мне известно, большинство из них существуют в двух-трех, а то и в одном экземпляре. Фелиция бы с радостью предложила крестной взять почитать любую, но леди Ализа намертво вбила им в головы, что желающий взять книгу на время должен сначала открыто попросить об этом. Мало того, что это принято, так еще в таком случае магия гарантированно вынудит вернуть взятое обратно. Почему бы нам не присесть здесь и не обсудить наши дальнейшие взаимоотношения?» — предложил Даниэль, переходя, наконец, к делу. «Да, думаю, ты прав», — согласилась Нарцисса, садясь в предложенное кресло. Близнецы уселись напротив. «Но для начала я бы хотела узнать, что все-таки случилось». Фелиция, бросив взгляд на брата, рассказала ту самую историю, что вчера обсуждали с портретами. Леди Малфой выслушала внимательно, не перебивая, после чего сочувственно вздохнула. «Это ужасно», — произнесла она. Все трое замолчали. «Я не буду ни на чем настаивать, особенно прямо сейчас», — продолжила женщина. «Однако я постараюсь стать для вас тем самым взрослым, что всегда выслушает, поддержит и поможет советом. Еще я, безусловно, буду заниматься вашим обучением, пока вы не в школе, все-таки возможности портретов сильно ограничены, а также представлять ваши интересы с юридической точки зрения. Хотя последнее я, с вашего позволения, частично перепоручила бы своему мужу, ведь он намного лучше меня разбирается во всех этих тонкостях. Мы были бы очень вам за это благодарны, леди». Нарцисса, исправился Даниэль под взглядом крестной, особенно за пояснение тех тонкостей, о которых вечно забывают портреты. Женщина улыбнулась. «Всенепременно», — произнесла она. «А сейчас, к сожалению, мне пора откланяться, не проводите меня?» Даниэль тут же вскочил и подал леди Малфой руку, чем заслужил ее одобрительный кивок. «Вы можете писать мне по любому поводу», — разрешила нарцисса, уже стоя возле камина в холле. «И да, я настаиваю на чаепитии в четверг, где-то около 3 пополудни». Женщина снова улыбнулась и, попрощавшись, исчезла в зеленом пламени. «Окрестная ничего так», — произнес Даниэль, когда они остались одни. «Жаль, что уже замужем». Фелиция ахнула и влепила брату под затыльник. «За что?» — ответить девочка не успела. Рядом с детьми появился взволнованный Викки. «Грифон прилетел», — запищал он. «Леди Ализа сказала передать господину и госпоже, что пора идти». Близнецы переглянулись и рванули к выходу. Примечание к части. «Ну, теперь автору точно пора на поезд, и автор очень хочет приехать и увидеть много новых комментариев». Ах да, автор ожидает предложений на тему, какие бы грифоны подошли главным героям. Глава 11. Когда Фелиция и Даниэль выбежали из замка, первым, что они увидели, был грифон. Огромный, так что близнецы вдвоем без труда уместились бы на его спине, даже на вид могучий зверь цвета топленого молока стоял на покрытой брусчаткой площадке перед замком, полураскрыв крылья, и смотрел куда-то вдаль. Стоило детям спуститься с довольно высокого крыльца, как грифон повернул к ним свою голову, любопытно кося желтым птичьим глазом. «Какой красивый!» – благоговейно прошептала Фелиция, подходя поближе. Зачарованная, девочка подняла ладонь и погладила зверя воперьем на шее. Грифон, дав еще немного собой полюбоваться, мягко, но величественно уклонился от руки Фелиции и направился в сторону лестницы, ведущей с горы вниз, махнув хвостом так, словно приглашал ребят следовать за собой. Близнецы поспешили следом, однако спускались по парадной лестнице они недолго. Пройдя всего около 50 ступеней, что нельзя было назвать и 1/10 от спуска, плавными изгибами спускающегося к самому подножью горы, грифон свернул в какую-то расселину. «Ну почему никто не надоумил меня сменить платье на что-нибудь более удобное, а?» – проворчала Фелиция, пока они следом за грифоном пробирались лабиринтом узких каменных коридоров. «Будь оптимистичней», — приободрил сестру идущий впереди Даниэль. «Теперь у тебя есть все основания жаловаться на тему, что жизнь женщины — сплошные страдания». Когда это такое было, девочка мигом забыла про мешающуюся юбку и в 2 скачка нагнала брата. «Ну держись у меня». Устроить потасовку, пусть и шуточную, им не дал тот факт, что ущелья закончились, и они оказались в густом сосновом лесу. «Ой», — ёмко высказалась Фелиция. Грифон же, убедившись, что дети все еще следуют за ним, снова призывно махнул хвостом и скрылся между деревьев. Лес был явно древний. Ровные гладкие стволы поднимались вверх на несколько метров, и только потом на них начинали расти огромные разлапистые ветви, сквозь которые пробивались солнечные лучи, явно различимые в легком сумраке, царившем внизу, а под ногами приятно шуршала опавшая хвоя. «Если и есть где-то по-настоящему волшебное место, так это здесь», — восхищенно произнесла Фелиция, оглядываясь. Даниэль лишь усмехнулся и покачал головой. По лесу блуждали недолго, и вскоре грифон вывел близнецов на уютную круглую полянку, с одного края которой примостилось нечто среднее между шалашом и гнездом, сделанное из сухого ельника. Стоило ребятам выйти из-за деревьев, как им навстречу поднялась изящная серо-стальная грифониха. Подойдя к детям поближе, она внимательно их осмотрела, после чего махнула крылом в сторону резвящихся в лучах солнца малышей. «Какая прелесть!» — восторженно пискнула Фелиция и попыталась было подойти поближе, но Даниэль ее остановил. «Смотри», — он указал на того грифона, что привел их сюда. «У него что-то в клюве». И действительно, когда зверь подошел поближе, в его клюве оказался зажат конверт из плотной бумаги. «Одна из обещанных подсказок?» – спросила девочка. «Возможно», – мальчик кивнул и забрал у грифона письмо, которое тот безропотно отдал. «Спасибо, дорогие Даниэль и Фелиция. Раз уж вы читаете это письмо, значит Занна и Адиль посчитали вас достойными своих птенцов. Прежде всего мне хотелось бы сказать, что когда-то моим фамильяром был именно Зан, а потому я очень вас прошу хотя бы иногда его навещать. Вот увидите, он станет прекрасным наставником вам и вашим будущим подопечным. А теперь перейдем к главному. Фамильяр – это не просто домашняя зверушка, это друг, соратник и телохранитель, а еще, зачастую, самое близкое на свете существо. Между магом и его фамильяром существует прочная нерушимая связь, которая позволяет им чувствовать друг друга, а также при необходимости обмениваться силами, неважно, магическими или жизненными. Заполучив фамильяры маленького грифона, вы пройдете вместе с ним все этапы его взросления и линка, и первый полет, и первая охота. Будьте готовы к тому, что ваш друг будет прыгать по комнате, сбивая предметы, и охотиться на случайно упавшие карандаши и тапки. Питаются грифоны мясом, хотя бывают и исключения. Самый главный вопрос: как понять, который из птенцов выбрал вас? На самом деле, ответ очень прост. Чтобы его найти, достаточно сначала познакомиться со всеми птенцами, а после сесть на колени и замереть, протянув к малышам левую руку ладонью вверх, а дальше они сделают все сами. Удачи! Постскриптум. Будьте очень внимательны. Однажды приучив к чему-то грифона, отучить уже практически невозможно. «Ну что, идем знакомиться?» – спросил Даниэль, складывая письмо и убирая его в карман. «Идем», – согласилась девочка, и они с братом направились к центру поляны, провожаемые взглядами двух взрослых грифонов. Всего малышей оказалось пятеро. Они носились по полянке, сбивали друг друга с ног, пищали и курлыкали. Один из них, беленький с коричневой спинкой и множеством мелких коричневых крапинок на груди, бросился в сторону ребят, но на середине пути споткнулся и, кувыркнувшись через голову, остался сидеть, широко раскинув задние лапы и тряся клювом. Девочка хихикнула и собиралась было подойти и погладить неуклюжего детеныша, как к тому подскочил еще один огненно-рыжий, с черными отливающими синевой отметинами на хохолке и кромке крыльев. Второй малыш был крупным, взъерошенным, и имел вид отъявленного забияки. Оттолкнув брата в сторону, он сам подскочил к Фелиции и весело ущипнул ее клювом за рукав. «Кого-то он мне напоминает», — протянула Фелиция, лукаво глядя на своего брата-близнеца. Не успел мальчик ответить, как к огненно-рыжему подскочил еще один детеныш, который в этот раз оказался девочкой. Черная, немного отливающая серебром грифониха схватила брата лапами и клюнула в самую макушку. «Да, теперь я тоже вижу, ну просто портретное сходство», — с абсолютно серьезным лицом кивнул Даниэль. Фелиция оскорбленно фыркнула и перевела взгляд на двух оставшихся малышей, которые тоже заметили гостей и теперь со всей прыти неслись им навстречу. Первой добежала еще одна девочка, в этот раз белая, с красными полосками как у тигра, а уже за ней, схватив сестру за кончик хвоста, добрался малыш, покрытый черно-белыми пятнами. Близнецы сидели на траве и хохотали, не переставая, а вокруг них цветными всполохами носились и верещали юные грифоны, то наскакивая на ребят, то хватая за одежду. А когда у ребят уже разболелись от смеха животы, послышался клекот, и в центр поляны вышел Зан, о котором все благополучно забыли. Малыши резко умолкли и направились к отцу. «Мы сделали что-то не так?» – обеспокоенно спросил Даниэль, оставшись сидеть на земле. «Не думаю», – Фелиция указала на птенцов, выстроившихся перед родителями. «Скорее это намек на то, что нам пора начинать». Мальчик взглянул на сестру, сделал несколько глубоких вдохов и встал на колени, вытянув вперед левую руку. Сначала ничего не происходило, но потом Зан, оглядев своих птенцов, вытолкнул вперед того самого огненно-рыжего, с которым Фелиция совсем недавно сравнивала брата. Малыш неловко передернул своими маленькими, еще плохо развитыми крылышками с черной кромкой, образованной будущими маховыми перьями, встряхнулся и осторожно двинулся к Даниэлю. Дойдя до мальчика, он коснулся его ладони своим клювом, а после сделал неуловимое резкое движение, и между пальцами Даниэля закапала кровь. Ребята затаили дыхание, ожидая, что будет дальше, однако ничего не происходило. «Имя», — осенило Фелицию. «Он ждет, пока ты дашь ему имя». Даниэль благодарно кивнул сестре и еще раз оглядел огненно-рыжего малыша. Можно было бы назвать его Пламя, но это и вполовину не отразило бы нрав этого птенца, а потому мальчик выбрал другое, не менее гордое, но гораздо более грозное имя. «Я назову тебя Гром», — произнес Даниэль и провел окровавленной ладонью по клюву своего, теперь уже фамильяра. Птенец курлыкнул, хлопнув крыльями, и всех на мгновение ослепила магическая вспышка. Гром довольно заворковал и требовательно ткнулся головой в уже зажившую ладонь мальчика, требуя погладить. Даниэль рассмеялся и, подхватив птенца на руки, благо тот весил пока не очень много, отошел в сторону, чтобы не мешать сестре. Черная малышка вышла сама, не дожидаясь подсказки отца, и, подойдя к Фелиции, повторила те самые действия, что и Гром. «Тебя будут звать Роза», — улыбнулась девочка, проводя рукой по клюву маленькой грифонихи. Вспышка магии сообщила о успешности ритуала. Примечание к части. Автор приехал в пункт назначения и опубликовал обещанную проду. Наслаждайтесь. Постскриптум. А какой малыш и с каким бы именем достался вам? Глава 12. С появлением в Nightmare Castle грифонов жизнь стала не то чтобы разнообразнее, но веселее, так точно. Гром с Розой повсюду следовали за своими юными хозяевами, не желая отходить ни на шаг. Пока близнецы занимались в библиотеке, птенцы сначала смирно лежали у ног, однако вскоре им это надоело, и они принялись тягать друг друга за хвосты, перья и вообще все, что подвернется под клюв. Закончилось все тем, что маленькие грифоны сорвались с места и принялись списком носиться между шкафами. «Какое счастье, что они не могут тут ничего перевернуть», — вздохнул Даниэль, даже не оборачиваясь вслед малышам. «Не переживайте, это скоро пройдет», — успокаивающе произнес сэр Фрэнсис. Оказавшись в незнакомой обстановке, такой, например, как в Хогвартсе, малыши быстро присмиреют и станут гораздо послушнее. «Будем надеяться, замок до того времени устоит», — вздохнул Даниэль и вернулся к чтению. «Дани», — позвала Фелиция, закладывая страницу пальцем и поднимая взгляд на брата. «Что, а нам ведь сегодня к крестной, помнишь, Мордрит?» Даниэль хлопнул себя по лбу. «Спасибо, что напомнила. Сколько у нас еще времени?» «Около полутора часов», — сообщила девочка. «Леди Ализа, а насколько парадно нам стоит одеться?» «Примерно так, как вы были одеты тогда, когда нарцисса приходила сюда», — отозвалась урожденная Блэк. «И да, фамильеров своих оставьте дома, брать их с собой в любом случае не принято». «И слава Мерлину», — вздохнул Даниэль. Ровно в три близнецы уже стояли в холле перед камином. «Идем?» — спросил Даниэль, протягивая руку к вазочке с летучим порохом. «Погоди», — покачала головой сестра. «На такие мероприятия принято опаздывать минут на пять». Мальчик вздохнул и отошел от камина. Видя, что хозяин вроде как передумал уходить, огненно-рыжий птенец с радостным визгом повис у него на штанине. «Гром!» — воскликнул Даниэль, отрывая грифона от своих штанов и беря его на руки. «Слушай, мы просто идем в гости, туда и обратно. Никто тебя не бросает». Гром жалобно курлыкнул и сжался в комочек. Даниэль вздохнул и погладил его по голове. «Викки!» — позвала Фелиция, тоже наклоняясь и беря на руки Розу. «Принеси какую-нибудь корзину побольше и одеяло». «Ты что задумала?» — поинтересовался мальчик. «Устроить им уголок ожидания», — ответила его сестра. Спустив Розу на пол, Фелиция забрала у эльфа корзину и, сделав там подстилку из теплого мягкого одеяла, поставила ее сбоку от камина. «Вот, вам сюда», — произнесла девочка, сажая свою грифониху вовнутрь. Даниэль подошел к Фелиции и тоже опустил Грома в корзинку. Малыши какое-то время непонимающе смотрели на хозяев, после чего обиженно отвернулись и, немного поворочившись, улеглись одним клубочком. Близнецы вздохнули. «Вот теперь нам пора», — произнесла девочка, потрепав Розу на прощание. Даниэль переместился первым и, выйдя из камина, тут же развернулся и подал руку вышедшей следом за ним сестре. «Добро пожаловать в Малфой Мэнор», — произнес холеный мужчина с длинными белыми волосами. «Меня зовут Люциус Малфой, а с моими женой и сыном, как я полагаю, вы уже знакомы. Рады наконец-то встретить вас, лорд Малфой», — слегка поклонился Даниэль. «Я не стоит», — жестом остановил мальчика мужчина. «Я прекрасно знаю, как вас зовут. И да, зовите меня просто по имени, все же вы крестники моей жены». «Как скажете», — Даниэль снова слегка поклонился. «Прошу за мной», — подала голос нарцисса. «Беседа будет намного приятнее за чаем». Следуя за хозяйкой, близнецы преодолели несколько коридоров и оказались в небольшой гостиной с креслами и декоративным камином, где уже было накрыто к чаю. «Моя жена говорила, что раньше вы жили в изоляции», — произнес Люциус, когда все расселись. «Раньше это не сильно от нас зависело», — Даниэль отхлебнула из чашки. «Я бы советовал провести бал, чтобы объявить о возвращении рода Найтмар в светскую жизнь». Лорд Малфой тоже отпил чай. «Это обязательно делать в ближайшее время?» — спросила Фелиция. «Мы действительно много времени провели вдали от остального мира, и мне кажется неразумным бросаться в самый эпицентр, не разобравшись даже в поверхностных течениях». «Правильно мыслишь, дорогая», — одобрила нарцисса. «Проведете бал тогда, когда будете к этому готовы, например, на Йоль. А в чем отличие этого бала от остальных?» Девочка вновь наполнила свою чашку и приготовилась слушать. «О, там ничего сложного». Ничего сложного растянулось минут на 40, после чего дамы плавно перешли на обсуждение нарядов, косметики и украшений. Лорд Малфой, уловивший смену темы, попытался незаметно исчезнуть, но был остановлен грозным взглядом супруги и фразой: «Мы почти закончили, милый». «Драко, а почему бы тебе не показать гостям дом?» — вклинился Люциус, когда разговор про платье уже закончилось, а новая тема еще не нашлась. «Думаю, им должен особенно понравиться наш сад». Драко обеими руками ухватился за возможность избежать присутствия при очередном женском разговоре и пригласил Даниэля и Фелицию следовать за собой. Если Найтмар Кастл был идеальным примером готического стиля, то Малфой Мэнор являл собой образец ажурности и воздушности. Светлые комнаты со множеством окон вызывали покой и умиротворение, а сад, как и обещал хозяин поместья, оказался просто прекрасен. «В Найтмар Кастл нет орхидей?» — спросил Драко, глядя на то, с каким восхищением Фелиция смотрит на цветы его матери. «Нет», — вздохнула девочка, — «из чисто декоративных только розы да фигурные кусты. Бывает», — пожал плечами Драко. «Слушайте, а вы в квиддич играть умеете?» Близнецы покачали головами. «Как так?» Удивлению блондина не было предела, ведь все, кого он знал, не раз составляли ему компанию в игре. «Всему, что мы знаем, нас научили портреты», — пояснил Даниэль. «Сам, посуди, как бы они смогли научить нас летать, но об игре мы слышали и правила более-менее знаем. А хотите, я вас научу?» Глаза Малфоя-младшего загорелись. «Не сыграем, так просто покружим над полем. Я в юбке», — с сожалением сказала Фелиция, указывая на свое платье. Дракосник. «Но тогда в следующий раз...» «Да», — с надеждой спросил он. «Обязательно», — пообещала Фелиция. «Что у вас там уже за планы по захвату мира?» — с улыбкой поинтересовалась нарцисса, выходя в сад вместе с мужем. «Мы лишь договорились об игре в квиддич при следующей встрече», — улыбнулся в ответ крестный Даниэль. «А почему не сейчас?» — выгнул бровь Люциус. «Платье», — пояснила Фелиция и снова вздохнула. Лорд Малфой фыркнул и взмахнул вытащенной из рукава палочкой. В тот же миг юбка на девочке превратилась в широкие штаны. «Это временная трансфигурация», — пояснил Люциус. «Она спадет часа через три». «Спасибо», — поблагодарила Фелиция и, следуя за мальчишками, убежала в сторону квиддичного поля. «С одной стороны, истинные аристократы, а с другой, дети детьми», — вздохнула нарцисса, покачав головой. «Смотри, держишь рукоять вот так, а ноги ставишь вот сюда». Драко ткнул пальцем в метлу, на которой не совсем правильно, по его мнению, сидел Даниэль. «Отлично, теперь немного отклонись назад, а потом выровняйся метрах в двух от земли. О, да, вот так, теперь наклонись чуть-чуть вперед и опиши небольшой круг, а потом спускайся». Фелиция стояла чуть-чуть в стороне, сжимая в руках метлу, и наблюдала за мальчишками. Вот Даниэль описал почти идеальный круг и мягко приземлился на землю. «Неплохо для первого раза», — важно кивнул Малфой и обернулся к девочке. «Давай, теперь ты, Фелиция». Подойдя к Драко, девочка заставила метлу зависнуть в воздухе, после чего вскарабкалась на нее. «Ты же, если что, меня поймаешь, да?» — невинно посмотрела она на Малфоя, прежде чем взлететь. Спустя полчаса, убедившись, что его новые друзья вполне уверенно держатся в воздухе, Драко предложил взять квоффл. «Вы вдвоем против меня», — сказал он и подбросил мяч в воздух, тут же рванув за ним следом. Игра, в силу неопытности близнецов, была не очень жаркой, но веселой. Фелиция с Даниэлем кружили по полю, перебрасывая квоффл друг другу, а Драко периодически его перехватывал, из-за чего оказывался преследуемым найтмарами. «Это было нечто», — выдохнул Даниэль спустя полтора часа, когда они, уставшие, но довольные, спустились на землю. «Грому бы понравилось. Пусть летать сначала научится», — фыркнула в ответ Фелиция. «А кто такой Гром?» — поинтересовался Драко, плохо понимая, о чем говорят близнецы. «Один из наших грифонов», — легкомысленно ответила Фелиция, не думая о том, какой эффект это заявление может произвести на посторонних. «У вас есть грифоны?» Малфой-младший едва не выронил метлу от удивления. «Откуда?» «Возле замка живут», — пожал плечами Даниэль. «Только вот не знаю, поселились они там, да или после появления традиции держать грифонов в фамильярах». Драко даже икнул на такое заявление. «А покажете?» — спросил он, немного придя в себя. «Мы в любом случае возьмем их в школу», — сообщил Даниэль, ставя метлу на специальную подставку, — «так что там и посмотришь. Они пока просто слишком маленькие», — пояснила Фелиция, стараясь сгладить резкость брата. «Я понимаю», — кивнул Малфой. Уже сидя в собственной гостиной в Найтмар Кастл, близнецы единогласно решили, что обязательно купят свои собственные метлы и пригласят Драко полетать над долиной. Но это все будет потом, уже следующим летом, а пока стоит сосредоточиться на изучении так необходимых во внешнем мире вещей. Остаток августа пролетел незаметно. Примечание к части. В фанфике, что для удобства написания, что для удобства восприятия будет использоваться привычная нам с вами система исчисления. Автор вчера слишком устал, чтобы дописать эту главу до конца, а сегодня отправился на тренировку, поэтому публикует только сейчас. Надеюсь, вам понравилось. И да, в следующей главе уже Хогвартс Экспресс, ура мне, постскриптум. Я верю АПБ, господа. Глава 13. Утро началось с попытки надеть на Грифонов ошейники. Не ради красоты, но как опознавательные знаки, чтобы никто случайно не принял зверя за дикого. Впрочем, Грифонам эта идея не нравилась при любом раскладе. Гром залез под диван в библиотеке и отказывался вылезать, а Роза неизвестно как забралась на один из шкафов и теперь верещала, требуя, чтобы ее то ли оставили в покое, то ли спасли и вернули на пол. Поняв, что своими силами им не справиться, близнецы призвали на помощь эльфов. Викки и еще один, незнакомый лично ребятам домовик, сумели снять со шкафа Розу и достать из-под дивана Грома, после чего зафиксировали обоих в зоне досягаемости детей. Надев, наконец, на птенцов простые тонкие кожаные ошейники, близнецы облегченно выдохнули и отправились на завтрак. Пока они ели, леди Ализа, сэр Фрэнсис и сэр Арчибальд наперебой давали ценные советы и различные напутствия. Было среди них и предложение писать портретом письма, дескать, домовик вполне способен прочитать написанное вслух и записать ответ под диктовку. Закончив с трапезой и поблагодарив предков, ребята, наконец, подхватили свои чемоданы и, взяв грифонов на руки, камином переместились на платформу 9. «Ой!» – воскликнула Фелиция, выйдя из камина. Даже в косом переулке столько людей не было. «Даниэль, Фелиция, к близнецам подошел Драко. Рад вас видеть!» – взаимно улыбнулся Даниэль, ставя чемодан на землю и пожимая протянутую руку. «Знакомься, это Гром». Драко совсем не аристократично вытаращил глаза, а птенец любопытно курлыкнул, глядя на незнакомого человека. «А можно погладить?» — наконец осторожно спросил Малфой-младший, не отрывая взгляда от создания, которого посоветовал бы обходить стороной каждый встречный. «Попробуй», — пожал плечами Даниэль. «Не могу ничего сказать о том, как он реагирует на чужих, поскольку ты первый незнакомец в его жизни». Драко на это только фыркнул, после чего медленно протянул руку и осторожно провел кончиками пальцев по перьям на голове птенца. Несколько секунд Гром задумчиво настороженно смотрел куда-то вверх, после чего пришел к выводу, что друзья хозяина это совсем не хозяин, и резко щелкнул клювом где-то возле запястья Малфоя, вынуждая того резко отдернуть свою конечность. Эксперимент признан неудачным. Снова пожал плечами Даниэль и подхватил с земли свой чемодан. «Думаю, с нашей стороны будет невежливо встретить тебя, Драко, и при этом не пойти поздороваться с твоими родителями. Они там», — махнул рукой блондин, после чего поравнялся с Фелицией и тихо произнес. «Не замечал, что у твоего брата склонность вести себя так, будто другие люди ничто. Не злись на него», — примирительно произнесла девочка. «Он хороший, просто плохо умеет взаимодействовать с другими людьми. Ну, ты ведь знаешь нашу историю. Кстати, это Роза». Драко с восхищением и легкой завистью оглядел черную, с легким серебристым отливом в некоторых местах, грифониху, после чего резко хлопнул себя по лбу. «Ну и где мои манеры?» – спрашивается. Усмехнулся он и забрал у Фелиции ее чемодан. Не дело девочкам такие тяжести таскать. Она хотела было возразить, что чемодан с чарами облегчения веса, но потом передумала, решив, что раз вызвался, то пусть несет. Лорд и леди Малфой стояли у одной из колонн и наблюдали за снующими туда-сюда людьми, попутно о чем-то переговариваясь. Заметив вынырнувших из толпы близнецов во главе с Драко, они резко замолчали и приветливо кивнули вновь прибывшим. «Мерлин!» — воскликнул Люциус, когда увидел, кто сидит на руках у Найтмаров. «Это действительно грифоны, но откуда?» «Недалеко от дома живут», — ответил Даниэль, снова поставив на землю чемодан. Мальчик попытался было спустить туда же Грома, но тот вцепился всеми четырьмя, двумя птичьими и двумя львиными, лапами ему в рубашку и наотрез отказался покидать хозяина. Вздохнув, Даниэль снова выпрямился, оставив птенца на руках. «В семье Найтмар традиционно делают фамильярами именно грифонов», — пояснила Фелиция Малфоим, все еще пораженно глядящим на птенцов. «Честно говоря, я не думала, что это будет вызывать столько удивления». «О, поверьте мне, будет», — покачал головой Люциус. «Грифоны довольно редки в наше время, а уж в качестве фамильяров. Найтмары во все времена были едва ли не единственными, способными на это. Значит, всем остальным придется привыкнуть, немного легкомысленно заявила девочка, поглаживая розу по голове. В конце концов, мы не первые найтмары в этом мире. Поверь мне, дорогая, немного грустно улыбнулась нарцисса, найтмары не выходили в люди так давно, что вы вполне можете считать себя первыми. Они недолго помолчали. Что ж, боюсь, вам пора, Люциус взглянул на часы, висевшие здесь же. Стоит пойти сейчас, чтобы суметь занять приличное купе. Леди Малфой подошла к сыну и поцеловала его в лоб на прощание, а после, немного подумав, проделала то же самое с крестниками. «Берегите себя», — произнесла она, — «и не забудьте прислать письмо, когда едете». Дети еще немного неловко потоптались, после чего взяли в руки свои чемоданы, причем Драко подхватила и свой, и Фелицин, и направились в сторону поезда. Свободное купе нашлось достаточно быстро. Закинув чемоданы на багажные полки, друзья расселись на диванчиках таким образом, что Малфой оказался напротив близнецов. «Вы не взяли с собой сову?» Скорее не спросил, а констатировал факт Драко, причем просто чтобы начать разговор. «Она вполне может долететь самостоятельно», пожал плечами Даниэль, глядя на то, как Гром осторожно оглядывается по сторонам, привыкая к обстановке. «Полагаю, ты сам поступил точно так же, разве нет?» «Поймал», — рассмеялся Малфой, поднимая руки. «Кстати, а ты читал Квиддич сквозь века?» Фелиция фыркнула и, словно кошку прижав к себе розу, оставила мальчиков обсуждать спорт, а сама отвернулась к окну. По перрону сновали люди и кошки, студенты, волоча за собой огромные чемоданы, забирались в вагоны, а родители махали им вслед. Вскоре раздался гудок, и внимание Фелиции привлекло пестро разодетое семейство, все члены которого были рыжими, за исключением одного мальчика, того самого, из магазина «Мадам Малкин». Эти люди всей гурьбой ввалились на платформу за минуту до отправления и тут же принялись суетливо запрыгивать в вагон. «Уизли», — протянул Драко, тоже глядя в окно. «Жалкое зрелище». Фелиция пожала плечами. Портреты неплохо просветили их с Даниэлем насчет чистокровных семей, но об Уизли было ничтожно мало информации, за исключением совета держаться от них подальше. «Не мне их судить, не мне их карать», — произнесла она, отворачиваясь от окна. «Так, кажется», — сказал однажды один известный паладин. Драко хмыкнул. Раздался еще один гудок, и Хогвартс-экспресс, наконец, тронулся. Друзья вели неспешную беседу, а мимо них туда-сюда сновали студенты. Грифоны довольно быстро изучили обстановку и, решив, что там нет ничего, что стоило бы их внимания, завалились спать на коленях хозяев. Город закончился, и за окном замелькали поля и маленькие сельские домишки. Внезапно дверь купе открылась, и вовнутрь взглянула пухлая улыбчивая ведьма. «Не желаете купить чего-нибудь?» – спросила она. Переглянувшись, друзья в складчину купили всего понемногу и, сгрузив все на свободное место, принялись поглощать приобретенные сладости. «Мне одно интересно, зачем нам билеты?» – вдруг поинтересовалась Фелиция. «Не помню, чтобы у нас их кто-то проверял. Может, это пропуск на платформу?» предположил Драко. «А как тогда твои родители прошли?» – возразил ему Даниэль. «Ты еще скажи, что это просто записка, чтобы время и место отправки не забыть. А почему нет, кстати?» – задумчиво произнесла девочка, рассеянно пропуская хвост розы между пальцев. «По-моему, это самый жизнеспособный вариант. Самым жизнеспособным все равно будет тот, что выдадут нам профессора, когда мы их об этом спросим». Даниэль потянулся к месту напротив и прицельно выцепил из кучи шоколадную лягушку. «Звучит заманчиво», — хмыкнула девочка и забрала у брата уже распечатанную лягушку, тут же ее обезглавив. «Это что было?» — возмутился тот. «Еще возьмешь, тебе ближе», — ответила девочка, прожевав. «Подай мне тыквенное печенье, пожалуйста». Однако стоило девочке получить желанное лакомство, как она тут же его лишилась. «Я отомщен», — весело ухмыльнулся Даниэль, глядя на розу, сосредоточенно жующую печенье. Не успела Фелиция хоть что-то на это ответить, как дверь купе снова распахнулась. Примечание к части. Встреча близнецов и Драко, конечно. Или коротко о моих жалких попытках прописать персонажа не с юшкой, научившейся держать лицо по щелчку пальцев, а ребенка с шутками местами жестокими, а местами переходящими в откровенное хамство. Ну да ладно, не будем о плохом. Встречу с кем наших героев вам хотелось бы увидеть, а как насчет Поттера? Достоин ли он места, приближенного к главным героям, будучи их другом или врагом, или пусть будет вторым, а то и третьим фоном. Глава 14. «Вы не видели жабу?» – требовательно спросила заглянувшая в купе девочка с непослушными каштановыми волосами. «Один мальчик потерял жабу, а я помогаю ему ее найти. Так вы видели жабу или нет? Фиса, у тебя есть зеркало?» – спросил Даниэль, поворачиваясь к сестре и, казалось, полностью игнорируя гостью. Фелиция замерла, не понимая, к чему был этот вопрос. Однако потом драка сдавленно хрюкнула от смеха, и до девочки тоже дошло. Пока она размышляла, что в ней преобладает, любовь к брату или женская солидарность, Гром, спрятавшийся за хозяином в тот момент, когда открылась дверь, любопытно высунул кончик клюва. «Это что, грифон?» – воскликнула гостья. «Но в письме сказано, что можно только сову, кошку или жабу. Тебя это касается?» – немного грубовато спросил Даниэль, поглаживая своего птенца. «Нет, но...» «Тогда в чем дело?» – мальчик изломил бровь. «Но грифоны – это такая редкость, и мне было бы интересно на них посмотреть», – затараторила она. «А еще они очень опасны, и с вашей стороны очень безответственно привозить их в школу. Ты же сама сказала, что тебя это не касается», – подал голос Драка. «Так что теперь будь добра соответствовать своим словам и иди куда шла. А еще мне было бы интересно узнать, где вы взяли себе таких питомцев». Начисто проигнорировала Малфоя вошедшая. «Насколько я знаю, грифоны водятся высоко в горах, а еще практически не поддаются приручению. Кстати, я Гермиона Грейнджер, а вы?» Выслушав все это, Фелиция поняла, что от женской солидарности не осталось и следа, а потому молча вытащила из небольшой поясной сумочки зеркальце и передала его брату. Тот ухмыльнулся.